Глава 6. Вот уже 2 месяца бурерождённый бороздил океан, нападая то на отбившиеся от караванов суда, то на прибрежные крепости. Один шторм сменялся другим, одна битва сменяла другую в чехарде бессонных дней и ночей. Джерард с особым остервенением использовал свои силы, чтобы не дать оголодавшей буре сожрать корабль или, наоборот, потопить противника. Он ждал, когда наконец ослабнет. Жаждал выдохнуться, утратить запал. Но в этот раз магия, которой поделился с ним дух, казалась бесконечной. Она не желала заканчиваться, наоборот, клокотала в нем, рвалась наружу, требовала свободы. Ее питали ярость и ненависть, в них она черпала силу. И этой силы было достаточно. «Капитан!» Док намеренно громко протопал по палубе к штурвалу, в который Дилабард вцепился мертвой хваткой. Подкрадываться к его высочеству в такие минуты не стоило. Это выучила уже вся команда. Кому хочется услышать звериный рык из человеческой глотки, а потом улететь в бушующее море? Капитан-то отходчивый, он сообразит, что был неправ. Велит спустить шлюпку на воду и бросить канат. А затем сам будет высматривать утопленника в яростных волнах. Да толку с того все равно не будет, потому что в горькие воды зимой лучше не падать. Обратно не выберешься ни за что. Проверено. Поэтому к капитану, погруженному в невеселые думы, подходили громко, окрикивая его издалека. Жить хотелось всем. «Иди в каюту, Салар». Джерард мельком глянул на Дока и вновь устремил взгляд в яростные свинцовые воды, желающие утащить Брик в свои глубины. «Кэп», — тот проигнорировал усталую просьбу. «Нужно поговорить. У нас осталось мало воды и почти нет лекарств». Трое из экипажа слегли с лихорадкой. У четвертого воспалилась старая рана. «Пора возвращаться домой, сэр». «Это все», — бросил Джерард, не оборачиваясь. «Нет, Кэп, в этих водах становится очень опасно. Парни говорят, еще ни разу не видели, чтобы столько черных акул следовали за кораблем. Их будто приманивает что-то. Команда волнуется. Никто не понимает, куда мы идем». Джерард усмехнулся. Его ребята не дураки, отправили к нему Дока, здраво рассудив, что уж единственного на острове Костоправа капитанский гнев не заденет. Но Салар прав, пора объясниться с командой. Парни слепо доверяют ему, они, не раздумывая, пошли за ним в горькие воды. Они заслужили знать правду. Тем более он уже понял бессмысленность своей затеи. Все это время Джерард пытался вымотать себя, направить свой гнев на врагов, но это не сработало. Его чувства не остыли, боль не утихла, ярость не стала меньше. Любовь. Нет, одержимость никуда не исчезла. Она по-прежнему оставалась с ним. Как навязчивая любовница влезла в душу и устроилась там с комфортом. Будь Джерард слабее духом, он считал бы виновной во всем судьбу. Эту жестокую гадину, которая раз за разом упускает его лицом в лужу и ставит на колени. Стоит лишь чуть забыться или позволить себе немного помечтать. Самую малость. О том, как могло бы все повернуться, не сдайся тогда Доминик на милость врага. Если бы не война между Аквилинией и Даргасом, которую устроился Алье Динарде, где сейчас был бы Джерард, с кем бы он был? Стоило подумать об этом, и перед глазами всплывал образ женщины, которую он поклялся забыть. Тонкое бледное лицо, глубокие синие глаза, волосы редкого темно-красного оттенка, напоминающего то ли спелую вишню, то ли темную медь. Иномирка, Диана, чужая жена. Ее образ манил, завораживал, будоражил фантазию. И раз за разом Джерарда захлестывало темное, болезненное желание сделать ее своею. В короткие минуты затишья он доставал из сундука смятый листок с ее каракулями. Тщательно разглаживал его, подносил к лицу и вдыхал. Хотел почувствовать запах, оставленный ею на бумаге. И порой ему казалось, что он его чувствует. Это ли не безумие, это ли не одержимость? Он ведь так и не сказал, что поверил ей. Не сразу, конечно, но чем больше узнавал ее, тем больше убеждался, что такая женщина не могла родиться на Таурасе, как она назвала свой мир. Грязь, земля, почва. «Кэп», — голос Дока заставил вынырнуть из воспоминаний. Джерард нахмурился, сжал штурвал так, что хрустнули суставы на пальцах. Хватит мечтать. Мысли о Диане и его недостойные чувства к ней делают его слабым. Она теперь жена Ормонда, А у него самого скоро будет ребенок. Инесс беременна. Вот о чем нужно думать сейчас. Его будущий сын не должен родиться в изгнании. Пора вспомнить, кто он и для чего рожден. Боги или демоны начертали его жизненный путь, неизвестно. Но отступить с него не дано. Ни малейшего шанса. «Мы идем к острову Аргиану, заберем там кое-кого». Голос принца звучал глухо, но, несмотря на то, что говорил Джерард негромко, док отчетливо услышал каждое слово. Вокруг них ярились огромные волны, бились о борта, дотягивались брызгами до спущенных парусов. А вокруг проклятого принца, словно кокон, собралась тишина. Салар заметил, что с появлением Дианы принц начал меняться. А в последнее время он пытался понять, есть ли предел у темной силы, которой дух наградил последнего Дилабарда. Его невиданная мощь пугала больше бурного моря. Но поделиться своими страхами Салар мог только с Ормандом, а тот остался на берегу. «Спасибо, Кэп. Прислать кого-то сменить вас». Дождавшись отрицательного жеста, док отправился назад в укрытие. Уже закрывая за собой дверь, он оглянулся на капитана, чья одинокая спина противостояла всем ветрам и стихиям. Аргиан показался на горизонте 3 дня спустя. К тому времени бурерождённый вышел из зоны штормов, и Джерард позволил сменить себя у штурвала. Приказал разбудить, когда подойдут к берегу, и провалился в сон, как в бездонную пропасть. Ровно через сутки вышел из каюты умытый, причесанный, одетый в свежий камзол и белоснежную рубашку. Встал на мостике, заложив руки за спину, и приказал спустить трап. Легкий бриз взъерошил волосы принца, стараясь растрепать перехваченный шнурком хвост. В этих широтах было значительно теплее, чем рядом с последним приютом. Аргиан лежал в субтропиках, гораздо южнее цитадели Дилабардов. Сейчас, когда на большей части этого Ураса царила зима, этот остров утопал в ярких красках сочной зелени и экзотических цветов. Но в душе Джерарда ничто не дрогнуло в ответ на эту красоту. Его лицо оставалось непроницаемым, а взгляд — холодным. Корабль встречали. На бурерождённом было достаточно золота и дорогих тканей для обмена. Принц кивнул Бургу, тот понятливо направился навстречу местной делегации. Боцман отлично справлялся с торговлей, когда капитан пребывал не в духе. Картан Диристаль появился, когда солнце уже клонилось к горизонту. Его сопровождали 3 слуг, таща за собой тяжелые кофры с вещами. Салар Треми, наблюдавший за прибытием главного интригана Аквилении, насчитал 6 ящиков. Зачем герцогу столько одежды в последнем приюте? Доку не нравился этот невысокий, округлый, обманчиво мягкий человек, похожий на надутый шарик, на лице которого, несмотря на возраст, не было ни единой морщинки. Треми знал, что Джерарду герцог также не нравится, но от этого с виду безобидного человечка зависело возвращение Дилабардов на трон Аквилении. Именно Картан был центром и мозгом будущего переворота. Вот уже 4 года он опутывал королевство сетью своих шпионов. С тех пор, как его дочь стала любовницей принца Джерарда и заявила, что станет его женой. Герцог был единственным, кто знал каждую ниточку, каждый узелок своей паутины, и все их держал в руках. Деньги, связи, влияние и недюжинный ум сделали его не только опасным врагом, но и опасным союзником. Едва Доминика свергли, как герцог Диристаль присягнул новому королю. Салья, опьянённый победой, оставил его при себе и даже не отстранил от должности первого министра, а зря. Потому что как только появилась возможность предать нового короля, Картан его предал. Через дочь он связался с Джерардом, поклялся, что по-прежнему верен династии Дилабардов и приложил к своим клятвам карты, на которых были обозначены тайные укрытия кораблей Сальи Динарда. Взамен он хотел лишь одного, чтобы его дочь стала королевой, чтобы его внуки пришли в этот мир законными наследниками трона. Тогда Джерард, не задумываясь, согласился на сделку. И сейчас, когда Картан напомнил о ней, принц лишь молча кивнул. Но Салар Треми мог заложить душу морской бездне, что в мыслях Кэпа живет совсем не Инесс Диристаль, а другая женщина. Джерард уступил высокому гостю свою каюту. Тем более, что ему самому пришлось вновь встать у штурвала. Надвигающийся шторм был отличной причиной, чтобы оттянуть неприятный разговор. Он все равно состоится, когда они прибудут в замок. но принцу хотелось выиграть себе немного времени. Ведь здесь, среди бушующих свинцовых вод, он все еще чувствовал себя свободным. Первыми мачты брига заметили стражи на донжоне. Они забили в набат. Тяжелый, дрожащий от радости гул прокатился по острову. Навстречу бурерождённому высыпала толпа. Казалось, здесь собрались все жители последнего приюта. Они кричали, махали руками, кое-кто даже влез в воду по колено. Но среди сотен лиц, запрудивших берег, Джерард безошибочно нашел одно. Диана улыбалась, разглядывая приближающийся корабль, застенчиво и безмятежно. А потом с той же улыбкой повернулась к стоящему рядом Леблесу. Нутро принца обожгло ревностью. Он стиснул зубы, усилием воли заставляя себя переключиться на слова подошедшего герцога, но все равно не услышал, что тот сказал. «Нужно забыть о чужачке. Джерарду Дилабарду суждена другая судьба, и место рядом с ним займет другая женщина, та, которая носит его ребенка. Картан». Лицо принца исказило улыбка, похожая на звериный оскал. «Добро пожаловать в последний приют. У меня для вас приятный сюрприз». В честь возвращения принца и встречи с отцом герцогини Инес де Ристаль закатила целое празднество. И как ни пытался новый интендант Лабарт Энара объяснить ей, что не стоит транжирить припасы перед долгой зимой, что впереди еще ночь новогодья, она осталась глуха к его словам. По приказу Инес на базарной площади выставили столы, которые ломились от яств и бочки с хмельными напитками. Любой житель мог наесться от пуза и выпить за здоровье принца Джерарда, его будущей жены и сына, а заодно и за здоровье герцога Картана де Ристаль, главного интригана Таураса. Сам Картан вел себя сдержанно, будто каждый день изволил покидать благоустроенный дворец Валарии и посещать магические скрытые острова в океане. Попав в замок, он первым делом окинул дочь цепким взглядом, заметил животик, уже обозначившийся под платьем, и с довольным видом склонился перед принцем. «Ваше высочество, воистину это приятный сюрприз. Поздравляю». А затем радушно обнял дочь. «Молодец, дочка», — почти беззвучно произнес ей на ухо, не спуская с губ фальшивой улыбки. «Теперь твоя главная задача — заставить его жениться, пока ты не родила. Нам в роду не нужны бастарды даже от принцев». Инес слегка побледнела, но положение обязывало улыбаться, что она и продолжила старательно делать. За обедом Картан мило любезничал с местными аристократами. По крайней мере, именно так это выглядело со стороны. Но при этом не уставал подмечать детали, которые на первый взгляд казались незначительными. Отличное состояние жилой территории замка, сытые лица его жильцов, опрятно одетая прислуга, организованный быт. А еще новенькие постройки на скотном дворе, просторные, пахнущие свежеструганным деревом хлев и птичник. Аккуратно вскопанные грядки, покрытые сеном вперемешку с опавшими листьями. Еще пустые, но готовые к весеннему посеву. А на некоторых, несмотря на холодное время года, даже пробивались зеленые ростки. Это были лук, чеснок и петрушка, посаженные под зиму. Припомнив дым, поднимающийся из трубы некогда заброшенной мыловарни, Картан не сдержал любопытства. «Ваше высочество, если не ошибаюсь, при короле Доминике здесь царило полное запустение. Еще ваш батюшка говорил, что в последнем приюте нечего делать. Да и вы сами много лет жили только за счет поставок извне». Обратился он к Джерарду, ловко обходя скользкую тему его пиратства. «А сейчас, вижу, на острове возрождается жизнь. Надеюсь, это не потому, что вы решили провести здесь остаток дней». Джерард намек уловил, скривился в улыбке. «Вам не о чем переживать, Картан. Я просто сменил интенданта и экономку. Теперь, когда Инес беременна, ее обязанности по управлению слугами выполняет другая женщина». С этими словами он не сдержался и перевел взгляд на ту самую женщину.